В городах затворены ворота, приумолкло на Руси веселье. Смутен сон приснился Святославу. «Снилось мне, — он сказывал боярам, — что меня на кипарисном ложе, на горах здесь, в Киеве, ох, черным одевали с вечера покровом, синим мне вином мешали зелье, из поганых половецких тулов крупный жемчуг сыпали на лона, на меня на мертвеца не смотрят. В терему ж золотоверхом словно из конька повыскочили доски, и всю ночь прокаркали у Пленска, там, где прежде дебрь была кисаня, на Подолье стаи черных вранов, проносясь несметной тучей к морю». Отвечали княжи и бояре: «Ум твой, княже, полонило горе. Два слетели сокола с престола, захотев испить шеломом дону, поискать себе тму таракани. Обрубили половцы им крылья, а самих опутали в железо. В третий день внезапу тьма настала. Оба солнца красные померкли, два столба багряные погасли. С ними вместе тьмой поволоклися и в небесных безднах погрузились на веселье ханам половецким молодые месяцы, два света, Владимир с храбрым Святославом. Накаяли тьма наш свет покрыла, и простерлись половцы по Руси, словно люты пардусовы гнезда. Уж хула на славу нанеслася, зла нужда ударила на волю. Черный див повергнулся на землю, рад, что девы готские запели по всему побрежью синего моря. Золотом позванивают русским, прославляют бусовы победы и лелеют месть за Шурукана. Да веселье ль, княже, тут дружине?» Тогда великий Святослав изронил золотое слово со слезами смешанными и сказал: «О, сыны мои, Игорь и Всеволод, рано начали вы половецкую землю мечами кровавить, о себе славы искать. Ни победой, ни пролитой кровью для себя не добыли вы чести. Да сердца-то ваши удалые на огне искованы, на лютом, в отваге буйной закалены. Что теперь вы, дети, сотворили с сединой серебряной моею? Уж не вижу власти сильной, власти брата Ярослава, что богатый многовоин, с ним в Чернигове бояре, с ним могуты и татраны, с ним шельбиры и топчаки, с ним ревуги и альберы, без щитов, с одними кинжалами, криком ворогов разгоняют, славу прадедов возрождая. Но вы молвили: мы сами помужаемся, сами славу новую стяжаем, сами славой прошлою поделимся. Но не диво, братья, и старому молодым себя почувствовать, и как сокол, перья теряючи, высоко взлететь над гнездом своим, не давая его ворогу в обиду. Да беда, в князьях мне нет помоги, времена тяжелые настали. Уж под саблей половецкой стонут ромны, и Владимир весь изранен, сыну Глеба только горе и печаль. «Князь ты, Всеволод Великий, прилетел бы издалека, породел бы о защите златоотчего престола. Ты веслом разбрызжешь Волгу, дон шеломами ты выльешь. Будь ты здесь и дешев пленник, а рабыня и дешевле. Вы, бесстрашные лихие, Рюрик и Давыд, не ваши ль позлощенные шеломы плавали в крови? Не ваша ль храбрая рычит дружина, словно раненые туры в поле дальнем незнакомом? Вы вступите в златостремя, отомстите за обиду, за родную нашу землю и за Игоревы раны. Ярослав князь, вещий осмомысл, высоко сидишь ты в Галиче, на престоле златокованном. Горы ты подпер венгерские и Дунаю затворил врата, а полки твои железные королю загородили путь. По земле твой гром растекается, отворяешь ты ворота киевские, поражаешь с отчего престола бусурман султанов в дальних землях, поразишь кончака нечестивого. Вы, Роман с Мстиславом храбрым, смелый ум ваш, зов на подвиг, вы, как сокол, что ширяет по ветрам, плывете ввыси. Сокол птицу одолеет, ветре быструю нагонит, ведь у вас железные латы и латинские шеломы. Сотряслась земля под вами, задрожали многие страны, Хинова, Литва, Ятвяги, половцы и Деремела, копья побросав на землю, ниц склонились головами под булатными мечами. Но для Игоря, для князя, солнце свет уж умолился. Не к добру с деревьев листья обронились, и по росии, по суле в разделе грады. Войско Игоря не встанет. Дон к тебе, Роман, взывает, всех князей зовет к победе. Князи Ольговичи храбрый, брань почуяв, поспешили. Ингварь, Всеволод и вы, три брата, вы, три сына храброго Мстислава, не худа гнезда птенцы крылаты. Отчин вы мечом не добывали, где же ваши шлемы золотые? Али нет щитов и ляжских палец? Загородите острыми стрелами ворота на Русь поганой степи. Потрудитесь, князи, в поле ратном, все за землю русскую родную, за живые Игоревы раны. Уже Сула не сияет серебристыми струями, и Двина течет болотом, конным грозным половчанам под клики поганых. Один Изяслав у нас, Васильков удалый сын, а шлемы литовские позвенел булатами, как и дед его, удалой Всеслав. Только лег он сам на кровавый луг, под щиты червонные, на колчаны бранные, приголублен был саблями литовскими. А дружину его верную одели крылом своим пустынные вороны, да звери голодные ее полизали кровь. С Изяславом не были его братья милые, Бречеслав и Всеволод, он один лишь выронил душу жемчуговую из тела могучего. И поникшим голосом трубы городенские затрубили. Ярослав и все Всеслава, внуки, стяги преклоните и мечи вложите в ножны. Слава дедов позабыта. Вы крамолами вманили в землю русскую неверных. Ваши распри путь открыли половецкому насилью. На седьмом Трояна веке князь Всеслав закинул жребий о девице сердцу милой. На коней вскочил, помчался к граду Киеву, коснулся он копьем своим престола. Из Белграда лютым зверем в полночь выскочил, а утром он орудием стенобитным новгородские ворота отворил. Разбил он славу Ярослава, из дудуток до Немиги прыгнул волком. А снопы-то на Немиге из голов там устилают, в молодьбе молотят крепко там булатными цепами, жизнь кладут на ток и веют душу вольную от тела. На брегах немигских кровью поливают то, что сеют, но не жито и не травы сеют густо. Кости русских. Днем Всеслав суды судил народу и ряды рядил между князьями. В ночь же волком побежит, бывало, к петухам тьму таракань поспеет, хорсу путь его перебегая. Да, ему за утренню, бывало, зазвонят у Полоцкой Софии, он же звон у Киевской уж слушал. А хотя и с вещью душою был великой, в богатырском теле, все ж беды терпел-таки немало. Про него и спел баян припевку: «Будь хитер гораст, летай хоть птицей, все суда ты Божьего не минешь».